эта заманчивая перспектива так вдохновила его, что он забыл обо всем на свете и, как мальчишка, принялся радостно скакать по комнате, то и дело пожимал нам руки и твердил: «Я расшифрую папирус, непременно расшифрую, буду трудиться день и ночь». И мы опубликуем повесть, и, клянусь бессмертным Осирисом, все египтологи Европы умрут от зависти. Какая благословенная находка! Какой дивный подарок судьбы! И так оно все и случилось. Увы, чьи глаза читают эти строки? Наш друг расшифровал папирусы. Перевод напечатали. И вот он лежит перед вами. Неведомая страна, зовущая вас совершить по ней путешествие. Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникает, сверкая яркими красками, картина жизни великого прошлого в темной раме тысячелетий. Он показывает вам два разных Египта, на которые еще в далекой древности взирали безмолвные пирамиды. Египет, который покорился грекам и римлянам и позволил сесть на свой трон Птолемеем. И тот, другой Египет, который пережил свою славу, но свято продолжал хранить верность традициям седой древности и посвящать верховных жрецов в сокровенные тайны магических знаний. Египет, окутанный загадочными легендами и все еще помнящий свое былое величие. Он рассказывает нам, каким жарким пламенем вспыхнуло в этом Египте, прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране Кемет, и как отчаянно старая, освещенная самим временем вера предков, боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая эпоха, накатившая на страну. Точно воды разлившегося Нила и погребла в своей пучине древних богов Египта. Здесь, на этих страницах, вам поведают о всемогуществе Сиды, богини многих обличий, исполнительницы повелений непостижимого. Пред вами явится и Клеопатра. Это душа страсти и пламени. Женщина, чья всепобеждающая красота созидала и рушила царство. Вы прочтете здесь, как дух Хармианы погиб от меча, который выковала ее жажда мести. Здесь обреченный смерти царевич Гармахис приветствует вас в последнее мгновение своей жизни и зовет проследовать за ним путем, который прошел он сам. В событиях его, так рано оборвавшейся жизни, в его судьбе, вы, может быть, увидите что-то общее со своей. Взывая к нам из глубины мрачного Амети, примерно то же, что Аид у древних греков, где его душа по сей день искупает великие земные преступления, он убеждает нас, что постигшая его участь ожидает всякого, кто искренне пытался устоять, но пал и предал своих богов,